Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Што такое сучасная беларуская драматургія? Каго з беларускіх драматургаў ведае ўвесь свет і чаму маладзейшае іх пакаленне піша свае творы выключна па-расейску? Пра ўсё гэта ў матэрыяле Барыса Гарэцкага. Панятак драматургія першы раз узнік яшчэ ў старажытных грэкаў, тады, як і зараз, драматургамі называлі людзей, якія пісалі і пішуць драматычныя творы, камедыі і трагедыі, вадывілі і п'есы і нават меладрамы з фарсам. Што ж датычыць беларускай драматургіі, то родапачынальнікам яе у нас на радзіме лічаць Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Хоць можа, гэта і не зусім слушна. Справа ў тым, што ўсе творы, напісаныя хоць і папярэднікамі Марцінкевіча, выхадцамі з беларускіх земляў, чамусь лічацца прыкладамі вялікалітоўскай, а яшчэ часцей польскай літаратуры. А што ж сёння ставіцца на сцэнах беларускіх тэатраў? Пра гэта я гутару з вядомым даследчыкам беларускай драматургіі, прафесарам Універсітэту Марыі Складоўскай Кюры ў Любліні Сергеем Кавалёвым. Аднойчы да мяне падышла мая калега, польскі філолог, літаратуразнаўца, якая вырашыла пісаць пра маладую беларускую драматургію дысертацыю. Я, канешне, узрадаваўся, што яна так писать, я кажу, пані Беата, вы что-нибудь ведаете про молодую драматургию белорусскую? Про кого вы будете писать? Она кажет, ну, вот я думала про Алексея Дударова можно писать, можно еще там про Макаенко. Кажу, ну, Беата, ну, уже Макаенко уже нема давно живых, это классик белорусской драматургии и театра. Дударов это самый ведомый драматург, не добавишь, 60 год будет означать свое. Так что, говорю, вам треба зусім інших, да? А кто после Дударова еще были какие-нибудь драматурги? Ты прозвище молодых драматургов, которые я назвал, ей абсолютно ничего не говорит. Потому что, кроме вот этого поколения Дударова, сегодня можно на Беларуси вылучить еще два поколения драматургов. Это среднее, как бы, как их еще называют, поколение тутейшевцев. И есть зусім молодые драматурги, значительно молодейшие, они на 10, на 20 годов, и какие, ну, тем не меньше, уже шмат где ведомые, и многие их не спектакли ставят. Чаму ж маладыя беларускія драматургі пішуць сёння так мала і да таго ж больш за ўсё па-расейску? Прафесар Сергей Кавалёў упэўнены, справа ў тым, што ўсе творы ў асноўным пішуцца пад гледача. Каб разумець сітуацыю беларускай драматургіі, трэба вярнуцца ў савецкія часы недзе і сказаць, што беларуская драматургія савецкага часу заўсёды мела якога-небудзь свайго лідара. У свой час іх быў Кандрат Крапіва, Андрэй Макаёнак, Алексей Дударов, і потым былі іншыя драматургии, напевно, начальству было легче запомнить одно прозвище, одно имя. Есть Крапива добра, вот есть драматург Дударов, так, как некая такая посада, либо роля такая в романце. Але часом белорусские письменники берутся писать то, что называют пьеса, але в них выходят такие диалоги, драматичный текст, але это еще не пьес. Многие русскомовные авторы лепш ведают театр, как бы, изнутри. Дискуссия такая протягивается, насколько это белорусская драматургия, насколько это драматургия Беларуси, связанная с Россией. Выгодно у них становище то, что им не треба перекладать пьесы на русскую мову, или они хотят, чтобы их поставили в российских театрах. Нема вот этого барьера. Вось и застается белорусским аматорам театру ходить у Менский Купаловски на Паулинку, да и русский драматичный на дядюшка в сон Достоевского. Не глядячи на то, что глядачам на международной сцене, як это не дивно, сегодня у десятки раз больше ведомые постановы забороненного у Беларуси свободного театра.